писателей, которых я читал, как, например, Кафка. Есть ли какой-то особый присущий евреям национальный характер? Антисемиты и еврейские националисты отвечают положительно. Возможно, что века гонений и обид заостряли иронию, раздували романтические надежды на лучшее будущее. Национальный характер ярче всего сказывается в художественном творчестве. Поэзия Гейне полна романтической иронии, но я не знаю, чем это объясняется, происхождением поэта или эпохой. Припоминая произведения моих современников Модильяни, Кафки, Сутина, я вижу прежде всего трагичность. Она отражала действительность, воспоминания сочетались с предчувствием или предвидением. Математика относится к тем проявлениям человеческого разума, которые менее всего связаны с климатом, языком или традициями. Однако в Германии в начале 30-х годов нашлись ученые, которые отвергали теорию относительности, открытую Эйнштейном, как еврейские штучки. В прежние времена антисемитизм был связан с религией, с идеей искупления. Евреи распяли Христа. Власть духовенства постепенно ослабевала. Многие стали понимать, что Христос был одним из еврейских бунтовщиков и выступал против ортодоксальных священнослужителей, сотрудничавших с римскими оккупантами. Французская революция провозгласила равноправие евреев. Различные государства одно за другим отменяли существовавшие веками ограничения. Евреи начинали жить жизнью тех народов, на землю которых пришли их прадеды. В конце прошлого века разразилось дело Дрейфуса. Оно показало, что антисемитизм, прятавшийся в щели, жив. В течение нескольких лет к Дрейфусу, человеку самому по себе незначительному, исправному французскому офицеру, воспитанному на дисциплине, были обращены взоры миллионов людей. Когда Золя выступил с защитой невинно осужденного, его поддержали Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, Жорес, Анатоль Франс, Меттерлинг, Энзор, Клод Моне, Жюль Ренар, Синьяк, Пеги, Мирбо, Маларме, Шарль Луи Филипп. Кто же поддерживал обвинителей? Писатели-националисты. Баррес, Моррас, Дерулет. Антидрейфусары были не только антисемитами, но и врагами прогресса, шовинистами. В своих газетах и листовках они называли Золя итальяшкой. До революции русские евреи могли проживать только в черте оседлости. В городах и местечках Украины или Белоруссии они жили обособленно, говорили на идиш. Революция все изменила. Еврейская молодежь ринулась в русские школы, университеты. Еврейки выходили замуж за русских, евреи женились на русских. Обособленность евреев исчезала не только у нас, но и во Франции, даже в Германии. Тогда на помощь антисемитизму пришла расовая теория Гитлера. Конечно, разговоры о существовании низших рас не были новыми. Рассказывая о поездке в Южные Штаты Америки, я хотел показать, насколько силен и живуч расизм в стране цивилизованной. Однако в 20-е годы мы считали бывших рабовладельцев Алабамы или Миссисипи исключением. На сцене истории появился Гитлер. Он и его приверженцы начали доказывать, что существуют высшие расы, прежде всего арийская или северная, и низшие, среди которых самая низшая — евреи. В годы гражданской войны я увидел еврейский погром, организованный белыми. Несколько месяцев спустя пьяный врангелевский офицер с криком «Бей жидов, спасай Россию!» хотел сбросить меня с борта парохода в море. Мне казалось это естественным. Призраки прошлого отстаивали власть тьмы. В конце 20-х годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью. Я решил написать сатирический роман. Герой его — гомельский портной Лазик Ройтшванец, горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую. Я описал наших непманов и захолустных начетчиков, польских ротмистров эпохи санации,